«Значит, ты считаешь, что Базанов не такой?» «Абсолютно», — уверенно ответил врач. «Я сама не понимаю, что с ним могло случиться». «Нет, то есть на самом деле я допускаю, что он просто врет, симулирует бредовое состояние. Его наняли для убийства и посоветовали ему выдать легенду про голос, если попадется. Одно дело убийство, совершенное сумасшедшим, и совсем другое киллерство. Но я, Настя, в это не верю, дураков теперь нет. За заказное убийство у него все-таки есть шанс остаться живым, сколько ни дали, но когда-нибудь он выйдет на свободу. Учитывая то, что у него олигофрения, вышку ему не дадут. За убийство в состоянии психического бреда он автоматически подает в спецбольницу, это уж навсегда, оттуда не выходит. Это всем прекрасно известно. А если и выходит, то с отшибленными мозгами и атрофированными мышцами. Я не знаю человека, который пошел бы на это добровольно. Пусть в зоне страшно и тяжело, но это жизнь. А в тех больницах, где держат невменяемых преступников, жизни нет. Один сплошной ужас, боль и страдания. А потом, когда лекарства свое дело сделают, полное безразличие и растительное существование. Кирилл Базанов, 24 лет от роду, был разнорабочим на обувной фабрике. Закончил в свое время спецшколу для детей с дефектами умственного развития. Ни о каком институте, разумеется, и речи быть не могло. А вот в армию его с большим удовольствием взяли, хотя и не полагалось бы. Добродушный, покладистый, дисциплинированный. Но как такого упустить? И военком не упустил. Правда, внезапные вспышки неконтролируемой ярости, но зато отходчив, успокаивался так же быстро, как и вспыхивал. Чрезвычайно податлив и внушаем, как почти все страдающие олигофренией. После армии устроился на фабрику разнорабочим, ни к чему более серьезному способностью Базанова не хватило. Разумеется, ни о каком киллерстве и речи быть не могло. Наемный убийца олигофрен, пусть и в степени легкой дебильности. Конечно, наша страна славится своим умением быть во всем первой и не похожей на других. Космос, балет, идея разбавлять бензин, рукоприкладство в парламенте, во многом мы неповторимы и оригинальны, но не в такой же степени. Из института судебной психиатрии Настя Каменская уходила в полном смятении. Гибель работника Генеральной прокуратуры Лученкова с каждой минутой выглядела все более и более случайной. Но принцип, как твердо считала Настя, должен быть единым. Если списать убийство Лученкова на несчастный случай, то точно так же следует поступить с убийством Малькова, которого ни с того ни с сего застрелила его собственная дочь-наркоманка. Но тогда что же получается? Юрцев и Мхитаров покончили с собой. Депутат Изотов попытался убить жену. Бизнесмен Семенов погиб в автокатастрофе, грубейшим образом нарушив правила дорожного движения. И не получается ничего. Ровным счетом ничего. Никакой связи. Каждый сам по себе, у каждого свой грех и своя беда, у каждого своя судьба и своя кончина. Правда, тут есть и другое. Двое мужчин, приходивших в дом, где живет Мхитаров, к кому они приходили, пока точно установить не удалось, но вполне возможно, что и Глебу Арменаковичу. Мхитаров покончил с собой, а через некоторое, причем весьма короткое время, убиты эти мужчины. И пусть тот, кто считает, что и здесь нет никакой связи, и бросит в нее Анастасию Каменскую и увесистый булыжник. Рита снова осталась одна, но на этот раз ей не было так страшно и тоскливо, как раньше. На этот раз все было по-другому. Павел сказал, что какое-то время они не будут видеться, но, во-первых, эта разлука уже не будет такой долгой, как та двухлетняя. Он обещал появиться примерно через месяц. А во-вторых, он вернется к ней. Он не может не вернуться, потому что они любят друг друга. — Ты снова уезжаешь? — грустно спросила Рита. — Нет, детка, я буду здесь, поблизости. Просто нам нельзя будет встречаться. Я должен сделать одно важное дело, и пока я не закончу его, я не приду. Зато потом мы с тобой больше не будем расставаться. Договорились? Павел весело улыбался, но Рита чувствовала, как он напряжен и собран. Она всегда очень точно его чувствовала, любую перемену настроения угадывала моментально, то ли от того, что любила сильно, то ли от природы была наделена этим умением. Прошло 4 дня, и Рита снова окунулась в привычное будничное существование. Работа в Сбербанке была сменная, день с утра, день с обеда, раз в 2 недели рабочая суббота. Ей почему-то казалось, что Павел вернется непременно во 2:30 дня, поэтому в те дни, когда ее смена была с обеда, она места себе не находила, представляя, как в ее пустой квартире надрывается телефон. А в дни, когда работала с утра, Рита в 2 часа пулей выскакивала на улицу и мчалась домой ждать. Она была похожа на преданную собаку, брошенную хозяином на вокзале, и терпеливо встречающую каждый поезд на протяжении долгих недель и месяцев.